Глава 16. Сосредоточиться на работе оказалось сложно, но, к счастью, Макса никто не беспокоил. После собрания, на котором фотография Люсинды возымела эффект разорвавшейся бомбы, команда с головой погрузилась в расследование. Шаман закопался в книгах, Люси тоже унесла к себе стопку. Гера с Лидой собрались в Подмосковье. Немного успокаивало то, что отношения в паре вновь стали гармоничными. Отчасти этому способствовало новое дело, которое увлекло Геру и вернуло тому прежнее настроение. Лида же и так ходила счастливой из-за предстоящей свадьбы. Хоть у кого-то все хорошо. Макс вздохнул и уставился на девственно чистую страницу в блокноте. Думалось только о Марине и причине разлада с ней. Теперь он как никогда понимал Сергея Степановича, который оттягивал тяжелое признание. «Расскажи, Макс, коллегам о ритуале сейчас, и что станет с командой?» Негодование и шок принесут сумятицу и разлад, а это отразится на безопасности коллег. Может ли он рисковать благополучием своих подчиненных? Нет. Но вправе ли утаивать от друзей страшное? Дилемма усугублялась подозрениями, что этот заказ свалился на них не просто так. Слишком много тревожных звоночков прозвучало. Таинственный продавец картины, то, что Виктории будто подсунули контакты агентства, и главное — новость о возвращении Ивана Темного. Сегодня вечером металлурги, бывшие подчиненные известного продюсера, давали концерт. И хоть Максу меньше всего хотелось туда идти, упустить такую возможность проверить свою догадку он не мог. Макс встал из-за стола и вышел на кухню. Но вместо привычного кофе заварил травяной с кусочками ягод чай Лиды. Напиток пах приятно, на вкус тоже оказался ничего. Сладковатый, с небольшой кислинкой. Выпив половину кружки, Макс спохватился, что все же поступил опрометчиво. Вдруг красавица-ведьма поддерживает идеальную фигуру не только диетами, но и слабительными отварами. Макс поболтал остатки чая и усмехнулся. Поздно сожалеть. Будь что будет. Главное, чтобы этот настой не оказался приворотным зельем. Такого подвоха Гера не простит. Время шло, живот не скрутило. Внезапной тяги к Лиде тоже не возникло. Напиток, наоборот, помог взбодриться, и Макс наконец-то сумел сосредоточиться на работе и записать ключевые моменты дела. Художник, возможно, жив. Значит ли это, что в доме сгорел кто-то другой, а Сивоволов обернул все в свою пользу? Правда, потом засветился на выставке. Если художник жив, то звонок Виктории мог сделать он. Макс передал номер Гере в надежде, что коллега что-то с этим сделает. Большой интерес вызывала черная лилия. Есть ли связь между ней, картинами и погибшими мужчинами? Гере с Лидой было поручено выяснить, кто купил шедевры Сивоволова и судьбу работ. Макс специально обошел сейчас непонятную связь Марины с видевшейся ей в снах сердцеедкой. Рисковал вновь скатиться в уныние. Последним пунктом он выделил пропажу Александра. С этого началось расследование, но исчезновение мужчины в итоге оказалось заключающим звеном. Макс задумался, а затем записал «Единственный исчезнувший», потому что пока Александр считался пропавшим. До конца вечера он мониторил разные новости, статьи, заметки, читал на форумах слезливые истории несчастной любви в поисках призрачных следов лилии черной. А ровно в 6 поднялся из-за стола. Оглянувшись на шкаф, который теперь выглядел щербатым из-за разобранных коллегами томов, Макс по привычке поискал книгу «Мистерио» и, к своему ужасу, не нашел. Кто-то прихватил ее. Случайно или специально? Специально мог только шаман. Значит ли это, что он и проговорился Марине? Казалось, страшное уже случилось, но Макс почувствовал себя так, будто пробил дно и полетел дальше, на очередной круг личного ада. Геры с Лидой на месте не оказалось, Люсинда удивила предложением сопроводить Макса на концерт, и когда он отказался, попросила быть осторожным. Шаман прошествовал мимо в туалет, и Макс воспользовался возможностью в его отсутствие окинуть взглядом разложенные на стойке ресепшн книги. Мистерио среди них не оказалось. Выходя на улицу, Макс подумал, что Люсинда с Арсением остались наедине. На фоне собственной сердечной беды и истории с форумов его внезапно потянуло в какую-то сентиментальность. На концерт Макс катастрофически опаздывал. Вначале не смог отказать маме и задержался на ужин, потом намертво встал в пробке. Вдаль уходила бесконечная лента красных габаритных огней. То и дело раздавалось гудение машин, чьи водители тонули в нетерпении и беспомощности. Залепивший боковые стекла снег только добавлял безнадежности. Макс в очередной раз покосился на прикрепленный к панели телефон. Глянцевая чернота экрана, на котором не высветилось ни одного сообщения, отражала внутреннее состояние. Пусто и темно. Нет ответа ни на звонки, ни на сообщения. «Марина, пожалуйста, возьми трубку. Дай мне все тебе объяснить. Пожалуйста!» — отправил он очередное голосовое. Сзади раздался нетерпеливый гудок, ряд потихоньку двинулся. Что ж, черепашьим шагом, но хоть так. Гера дожидался Макса не в зале, а снаружи, приплясывая от холода и нетерпения. «Ну, наконец-то, бро! Радуйся, что шуруп еще сидит в гримерке, иначе пропустили бы часть концерта!» Пробираясь сквозь толпу за одетым в костюм администратором в вип-зону, Макс подумал, что не слушал музыку известных рокеров уже 10 лет, а когда-то был фанатом металлургов и не проживал ни дня без их песен. Они остановились у самой сцены, отделенные от той ограждением и небольшим проходом. Гера пришел в восторг, а Макс почувствовал себя в ловушке. Окинув взглядом усилители и барабанную установку, он содрогнулся от невольной ассоциации. «Макс, да расслабься ты!» — заметил его напряжение коллега. «Не могу. Это старые добрые металлурги, а ты будто...» «Вот именно. Старые добрые». «Черт!» — осекся Гера. «Совсем вылетело из головы. Воспоминаниями огрело, да?» «Давай без вопросов», — отрезал Макс, пытаясь вернуть себе душевное равновесие. Вот уж не думал, что его почти накроет паникой. Он вцепился пальцами в ограждение с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Гера скосил глаза и торопливо полез в карман за телефоном. «Глянь!» — он сунул смартфон Максу под нос с гордостью 5-летнего ребенка, демонстрирующего свои каракули. «Пока тебя ждал, нашел этот блок. Последней записи уже 5 лет. Ну, интересно, да?» «Карташова Лиля сегодня умерла. Вместо нее родилась черная лилия», — прочитал Макс пост, иллюстрированный фотографией цветка с кровавыми каплями на белоснежных лепестках. «Однако...» «Зуб даю, что это наша сердцеедка. Похимичу, вскрою личку и подзамочные записи. Может, узнаю, отчего эта Карташова переименовалась в черную лилию». «Молодец, Гера», — похвалил Макс. «А что там с вашей поездкой? Есть подвижки?» Ответ получить он не успел, потому что свет в зале погас, и под направленными на сцену лучами прожекторов вышли музыканты. Публика взорвалась аплодисментами и обрадованными криками, и Макса вновь швырнуло в пережитое. Но, несмотря ни на что, он не мог не признать, что шуруп был великолепен, хоть за 10 лет молчания сделал все возможное для саморазрушения. Его хриплый голос не утратил былой силы, в ноты Матвей попадал идеально, на внешности не мог не сказаться тот образ жизни, который он до недавнего времени влачил, но все же выглядел музыкант гораздо лучше, чем на том последнем концерте 10 лет назад. Видимо, чудом возродившись, он взялся за себя, отказался от алкоголя и запрещенных веществ, сосредоточился на творчестве. Выглядел шуруп, конечно, гораздо старше своих 40 лет, но, положа руку на сердце, гораздо свежее и моложавее, чем в 30. Гера моментально с первыми аккордами отдался настроению, размахивал руками, восторженно подбадривал музыкантов криками, фальшиво подпевал. А когда перехватил взгляд шурупа и понял, что солист его узнал, взревел от восторга. Макс же, напротив, с каждой песней все глубже уходил в страшную темноту. От ежесекундного ожидания, что вот-вот случится что-то нехорошее, губительное, начало подташнивать. Макс вытер от джинсы взмокшие ладони и нервно огляделся. Как бы ему ни хотелось сосредоточиться на том, ради чего он сюда приехал, ничего не мог поделать с ужасными воспоминаниями. Здесь, в этой вип-зоне, отгороженном маленьком периметре, по краям которого стояла охрана, Макс чувствовал себя даже хуже, чем в толпе. В каждую паузу он умирал в ожидании, что аккорды следующей композиции сольются в оглушительном унисоне с грохотом взорвавшейся бомбы. И когда в тошноте примешалась боль в висках, понял, что больше не выдержит. Ему нужно немедленно уйти. На воздух, тишину, подальше от толпы и окровавленной в его воспоминаниях музыки. Гера, похоже, не заметил его отсутствия. Макс почти выбрался из зала, когда что-то заставило его оглянуться. Ни полумрак, разрезаемый вспышками, ни толпа, ни то, что они никогда не встречались лицом к лицу, не помешали узнать этого человека. Даже если бы тот изменил внешность, Макс почувствовал бы его нутром. Все негативные чувства, которые он с опаской прятал в глубинах души, поднялись сокрушительной волной, затопили разум, и Макс принялся пробираться к отгораживающему закуток со столами парапету, возле которого стоял Иван темный. Да, вот так, лицом к лицу, наедине, опасный хитрый хищник и его жертва, которая не желает больше играть в кошки-мышки. То, что темный наблюдал за ним издали с полуусмешкой, лишь утвердило в мысли, что враг не списал со счетов команду. Их разделяло всего десяток метров. Макс пробирался сквозь толпу, бесцеремонно отпихивая мешающих ему людей. Темный, не таясь, приподнял наполненный вином бокал, который сжимал в руке, будто празднуя свою победу. «Мы еще посмотрим, кто кого», — зло подумал Макс, разом вспомнив и Сергея Степановича, и умирающую Марину, и собственную аварию. Пальцы сами собой сжимались и разжимались в кулаки, глаза заволакивала кровавая пелена, в ушах вместо вопли шурупа звучали крики и стоны раненых «Привет из прошлого». Максом управляли уже не разум, а бешенство и дикое желание избить темного прямо здесь, до полусмерти, думая не о последствиях, а о том, что этот не человек натворил в прошлом. Похоже, все эти эмоции отразились на лице Макса, потому что стоявший от него уже метрах в пяти темный засмеялся и демонстративно пригубил вино. «Тварь!» — выдохнул Макс и занес кулак. В том, что случилось сегодня между ним и Мариной, он тоже обвинил врага. «Макс!» — прокричал кто-то радостно, и темного на какое-то время заслонила выскочившая откуда-то Алиса Грачева. «Ты пришел! Почему не позв...» «С дороги!» — заорал он и отпихнул девушку. Алиса охнула от неожиданности, но Макс уже рванул вперед, к тому месту, на котором еще мгновение назад стоял темный. Никого. Только оставленный на парапете бокал с недопитым вином. Как насмешка. Напоминание, что враг настолько хитер и ловок, что способен растворяться в воздухе. Макс громко выругался и завертелся на месте, отыскивая, в какой стороне скрылся темный. Он не должен никуда деться. Но того ничтожного мгновения, что Алиса закрыла обзор, темному хватило для побега. «Гадство! Гадство! Гадство!» «Макс, ты в порядке?» Грачева снова нарисовалась рядом, осторожно коснулась его плеча, и Макс слишком резко сбросил ее ладонь. «Не сейчас, Алиса!» — рявкнул он. Дыхание сбивалось, как после бега, в висках стучала кровь, перед глазами все расплывалось. «Ты... я не...» — залепетала Грачева, и на ее глаза навернулись слезы. Макс протяжно выдохнул и через силу процедил. «Извини, ты тут ни при чем». «Бро, куда ты рванул? И зачем девушку обидел?» «Алиса, не обращай внимания на его заскоки. У Макса так бывает. Характер у него тяжелый. Контуженный обстоятельствами». «Контуженный обстоятельствами». Макс даже усмехнулся. Гера выразился в своем духе, но, как ни странно, точно. «Мне нужно на воздух», — бросил он напарнику, который уже что-то бормотал Алисе в утешение. Макс выбрался на улицу и, подперев спиной ледяную кирпичную стену здания, закрыл глаза. «Воспаление легких заработаешь», — буркнул Гера. На улице мороз, а Макс без верхней одежды. «Ты тоже», — вяло отговорился Макс, почувствовав, как коллега встал рядом. «Уйдем оба на больничный». И очень не вовремя. Макс открыл глаза и отлепился от стены. «Что случилось? Куда тебя понесло? Зачем Алису отшвырнул?» «Она встала на пути. Из-за нее я упустил темного». «Черт! Ладно, потом позвоню ей и снова извинюсь». «Так это к нему ты понесся на всех парах?» — вытаращил Гера глаза. «А меня чего за собой не позвал? У меня кулачище крепче твоего». Макс усмехнулся и почувствовал, как некий узел, который не давал ему дышать, развязывается. Значит, не у него одного есть желание избить темного. Он исчез, растворился в толпе. Искать уже бесполезно. Но он за нами наблюдал, Гера. Наблюдал, не таясь, с усмешкой и попивая вино. Сечешь? Чем больше я обо всем этом думаю, тем больше утверждаюсь в мысли, что наше новое дело — головоломка от темного. Значит, в этот раз он Люсиндоле нервы на кулак наматывает, — хмыкнул Гера. «Похоже на то. Он знает о нас гораздо больше, чем мы друг о друге. Если не хочешь проиграть в чужой игре, то не вступай в нее». Мы уже пытались выйти из первого расследования, Гера. «Да я так, к слову, пофилософствовать. А не думаешь ли ты, что...» «Извини», — перебил Макс и вытащил зазвонивший телефон. Увидя имя мамы Марины, он встревожился. «Да, Ирина?» Из клуба вышла, кутаясь в шубку, Алиса Грачева. Она явно была расстроена, прошла мимо быстрым шагом, наклонив голову и уткнувшись лицом в воротник. Гера встрепенулся, нагнал девушку и остановил ее. «Ирина, я слушаю». «Максим», — произнесла хрипло, будто она плакала женщина, и вновь замолчала. «Говорите!» — Гера обернулся на восклицание, но затем снова что-то заговорил Алисе. Девушка послушала, но качнула головой и попыталась обойти парня. «Марина пропала. Ее нигде нет». «Что?» — закричал Макс так, что на него оглянулась уже и Алиса. Ирина что-то неразборчиво пробормотала. «Я сейчас приеду», — сказал он и на ходу, пряча телефон, побежал к стоянке. «Эй, Макс!» — окликнул его Гера. «Куда тебя опять черти понесли?» «К Марине! Что-то случилось!» — обронил он. Нагонит ли его коллега или останется, уже не имело значения, лишь бы его не задерживали. Мама Марины почти ничего не смогла рассказать, потому что и сама знала мало. Марина бесследно исчезла из закрытого реабилитационного центра, куда вход был только по пропускам. Одежда, личные вещи, включая телефон и коляска, так и остались в комнате, а самой девушки нигде не было. «Она же не может ходить! Как так?» — пробормотала Ирина, расхаживая по комнате, в которой повисшее в воздухе напряжение было таким сильным, что ощущалось кожей. Макс сидел на стуле, свесив руки меж колен и глядя в одну точку, на едва заметную щербинку на паркетной доске. Сестра Марины приткнулась на диване и тоже хранила молчание. Отца девушек Анатолия дома не было, он еще часа два назад уехал в реабилитационный центр. «Надо мне было ехать с ним!» — в очередной раз воскликнула Ирина. «Что я тут делаю? С ума схожу от бездействия и неизвестности!» «Ма, успокойся!» — попросила Наташа, но не уверена, потому что сама заметно нервничала. Ёрзала на месте, то порываясь вскочить, то обнимая себя руками, будто насильно усаживая. «Папа всех на уши поднимет, ты же знаешь, и Марина найдется. «Но как такое возможно? Среди бела дня из закрытого места пропадает человек, который к тому же не может ходить. Куда Марина девалась? Чувствовала я, что с этим центром что-то не так. Не нужно было туда ее отвозить». «Ма! Что, ма? Непонятно, кто и зачем оплатил лечение. Марина и дня не успела там провести, как ее уже похитили». Женщина обхватила себя руками и вновь заходила туда-сюда. «Вы считаете, что Марину похитили?» «А как она могла бесследно исчезнуть, оставив коляску?» — бросила, не прекращая мельтешение, Ирина, но затем резко остановилась. «Максим, Марина по подписи предположила, что ее лечение оплатил какой-то музыкант. Погоди, как его? Вы летом ему помогли». «Шуруп?» – удивился Макс. «Марина сказала: Шурупов. Знаешь такого?» «Да», – растерянно пробормотал Макс, но не стал признаваться, что приехал сюда прямо с концерта. «Ты с ним знаком? Пожалуйста, найди его. Позвони, напиши», – зачастила Ирина. «Чувствую, он как-то причастен к исчезновению Марины». Ее прервал звук повернувшегося в замке ключа. Ирина охнула и выбежала в коридор встречать мужа. Макс и Наташа синхронно выпрямились в ожидании новостей. Но едва Анатолий переступил порог комнаты, надежда разом угасла. Мужчина сокрушенно качнул головой. Макс скользнул взглядом по дорожной сумке Марины, которую Анатолий поставил у стены, и едва подавил вздох. «Вызвали директора центра. Я настоял на этом». «И что?» — в надежде заломила руки Ирина. «Ничего», — вздохнул мужчина, рухнул на свободный стул и стер со лба пот. «Ищут. Никто ничего не знает и не понимает. Марину не видели ни пациенты, ни медперсонал, ни охрана. На камерах ее тоже нет. Правда, засняли, как она ехала на коляске по коридору. Очень быстро, словно убегала от кого-то. Но затем развернулась и отправилась обратно. Странно. Это очень странно». «Когда это было?» — спросил Макс. Мужчина поднял на него уставший взгляд и ответил: «В полдень после твоего визита». Внутри все будто оборвалось. Макс понимал, почему Марина нервничала, но как объяснить это ее семье? «Максим, когда ты был у Марины, тебе не показалось что-то странным?» — спросила Ирина. Он помедлил с ответом, но признался: «Мы недолго поговорили, Марина на меня рассердилась. В общем, мы, можно сказать, поссорились». «Почему?» — тихо спросила женщина. Наташа вытаращила круглые глаза. Видимо, такого поворота не ожидала. «Рабочее разногласие. Марина узнала об одном моем неверном решении. Это связано с агентством. Мой поступок ее сильно рассердил». «И что это за поступок?» — ожидаемо спросила Ирина. «Так, связано с давним спором с Сергеем Степановичем, еще в первом расследовании». «Расследование? Агентство!» — воскликнула Ирина. «Ваше необычное агентство! Но Марина — обычная девушка. Она просто выполняла свои обязанности менеджера, ни во что не лезла, работала из офиса. Так почему каждый раз что-то случается именно с ней? А, Максим, что ты ей сейчас поручил? Зачем? Она же болеет. Зачем нагружать ее заданиями? Ира, попытался вмешаться муж, но женщина разгонялась в своем негодовании, не в силах остановиться. «Я хотел как лучше», — тихо сказал Макс, но лучше бы промолчал. «Как лучше? Вот это ее исчезновение, это лучше? Что с ней на этот раз сделают? Случившегося раньше мало?» «Ира, прекрати», — повысил голос Анатолий. Но женщина только отмахнулась, продолжая наступать на Макса и не замечая, как по ее щекам катятся слезы. «Марина даже не работает в твоем агентстве, а вы ее снова втянули во что-то опасное». На этот раз он даже не попытался оправдаться, потому что Ирина была права. «Мама, Макс тут ни при чем», — вмешалась уже Наташа, тоже, как и он, поднимаясь. «При чем или ни при чем, но Марина пропала». «Мы ее найдем». «Ее уже ищут», — отрезала женщина тоном, который ясно дал понять, что поиски пропавших людей — дело профессионалов, а не какого-то агентства. А еще будто отчеркнула Макса от своей семьи. «Не суйся, ты нам никто». И уж окончательно гвоздь вбила следующая фраза. «Когда Марина найдется и поправится, я сделаю все возможное, чтобы она не работала с вами. Найдет себе другое, нормальное место». Ирина выкрикнула эту фразу на пике, а потом, будто сдавшись, осела на диван и закрыла лицо руками. Ее муж опустился рядом, обнял женщину за хрупкие плечи. На Макса глянул то ли с осуждением, то ли прося прощения за нервный срыв жены. «Простите», — пробормотал Макс, ясно понимая, что он здесь лишний, и направился к выходу. Дверь оказалась не запертой. Макс выскользнул на площадку, устоял, сунув руки в карманы. В ушах все еще набатом звучали слова женщины, похоронившие последнюю надежду. Где-то далеко внизу раздались шаги и хлопнула входная дверь. Кто-то, видимо, выскочил на улицу. Макс потоптался на площадке, зачем-то оглянулся на квартиру, из которой вышел, и принялся медленно спускаться. Когда он достиг второго этажа, его неожиданно нагнала Наташа, выбежавшая из дома прямо в домашней одежде и тапочках. «Макс, погоди, прости маму, она на нервах, наговорила тебе всякого, чего на самом деле не думает». «Она сказала правду, Наташ». Девушка моргнула, помолчала, не зная, что еще сказать, а затем прошептала. «А это же ведь не конец? Марина тебя любит и... Марина не хочет меня ни видеть, ни слышать. Вряд ли она меня теперь любит». «Но ведь...» — в отчаянии начала Наташа и осеклась. «Мы же ее найдем, да?» «Обязательно», — сказал Макс, хоть внутри все заволакивало губительной безысходностью. «Шуруп. Шуруп ли оплатил реабилитацию? Не стоит ли за похищением снова темный? Если так, то...» Макс невольно сжал кулаки. «Он убьет его. Убьет». «Я пришлю тебе фотку счета из центра. Там подпись плательщика. Марина хоть и догадалась, но пусть у тебя эта бумажка будет». «Спасибо, Наташа», — улыбнулся он, поняв, что растерял все же не всех союзников. «Будем на связи», — сказала она и вскинула кулак. «Держись». «Ты тоже. Спасибо». Машину за время его отсутствия занесло снегом. Макс завел мотор, но с места не сдвинулся, как не включил и дворники. Отчаяние накатывалось силой боли, которая просыпается спустя время после травмы. У него случались ночи и чернее, но сегодня, на фоне заметающего стекла снега, это казалось особо беспросветной. Снова он терял Марину, едва обретя. Снова кто-то использовал ее, чтобы разрушить его, выбить из колеи коллег. До каких пор? Холод вымороженного салона вползал за шиворот, но Макс не чувствовал даже, как леденеют лежащие на неподвижном руле руки. Может, снег к утру заметет его полностью, укутает саваном, разом избавив от всех проблем и тяжелых решений. Но выход ли это, особенно сейчас, когда он ответственен за команду? Команду, которую он же и предал. Макс опустил голову на руки, поняв, что никуда не сможет сдвинуться. И в тот же момент кто-то сильно забарабанил в боковое окно. Макс встрепенулся, чуть опустил стекло, стряхивая толстый снежный слой, и увидел Геру. «Бро, ты тут заночевать решил? Плохая идея». «А ты что здесь делаешь?» — вяло спросил Макс, не найдя в себе сил удивиться. Разве коллега не остался у клуба в обществе Алисы Грачевой? «Тебя караулю. Уже час. Промерз, как пингвин. Можно?» «Угу». Гера ввалился в салон, принеся с собой не только морозный холод, но и тепло поддержки. «Ты хоть бы печку включил». Макс послушно ткнул в кнопку. «Я услышал часть разговора. Поднялся, чтобы позвонить, но маму Маринки даже через закрытую дверь было слышно. Где ты так накосячил, начальник?» «По всем фронтам, Гера». Коллега развернулся к нему, посмотрел долгим взглядом, а затем скомандовал. «Глуши мотор. Никуда на своей тачке ты не поедешь. Перебираемся в мою и пилим в офис. Туда сейчас остальные съедутся. Я всех уже вызвонил». «Зачем?» «Экстренное совещание. Пропал наш человек. Это форс-мажор, бро. Беда не только твоя, но и наша». «Спасибо», — пробормотал Макс. Спорить он не стал. Как хорошо, что иногда кто-то другой взваливает на себя обязанность принимать решения. Или хотя бы вести машину.